Разве я мог променять эти ощущения на переход через тень? Вспомнил, насколько неприятно проходить через тени, если в тебе нет этого дара. Холодно и мерзко. Тьма окутывает тело, словно слизь, а миг перемещения кажется целой вечностью. БРР. Но дар тени у меня был, однако это моего решения не поменяло. Разве я мог отказаться от подобных ощущений, точно не с наличием парашюта? Внизу прогрохотал еще один взрыв. Пламя дошло до топливных баков. Что ж, кое-кому придется сполна заплатить за эти разрушения. В кабинете графа Одинцова Виталия Федоровича царила суета. За окном была темная ночь, но ни один из его приближенных сегодня не спал. «Ну что, сбили, уничтожили?» – нервно переспросил он через 5 минут после запуска ракеты. «Цесаревичу удалось выпрыгнуть с парашютом в самый последний момент», – ответил глава его службы безопасности, широкоплечий мужчина со шрамом от ожога на подбородке. «То есть он жив? Мы не можем этого знать. По предварительным данным погибла его личная служанка». «Служанка?» – Одинцов ударил кулаком по столу. «Хотите сказать, мы просрали ракету за 2 миллиона, чтобы убить простую служанку? Нас просили убить сопляка, а не служанку». Одинцов откинулся на своем кресле и нервно закурил. Втягивая дым, он постепенно успокаивался. Сейчас, как никогда, ему нужен был ясный ум. Как же так получилось? Самолет был пассажирский, а не боевой, значит, у него не было специальных радаров, чтобы распознать ракету. Дмитрий Романов перемещался тайно, поэтому выбор подобного воздушного судна был очевиден. Нашли, где он приземлился. Вдруг задал он вопрос, понимая, что еще не все потеряно. «Продолжаем поиски, но не все так просто», — ответил глава службы безопасности. «Мы знаем, в каком он квадрате, но точное место еще не обнаружили. Высылайте туда группу захвата». Не хотел рисковать и терять время граф. Мужчина кивнул и вышел из кабинета. Одинцов затушил сигарету, решив во что бы то ни стало выполнить приказ Вороновых. Он никак не может потерять преимущество, что дает связь с их княжеским родом. Да и за выполнение задания они обещали для него особую награду, помолвку его сына с одной из княжеских дочерей. А Одинцов никак не мог упустить такой шанс возвыситься. С другой стороны, он понимал, что награда слишком высока, даже за убийство младшего Романова. Но даже так, если они попросят выбрать другую награду, он уже знал, что попросит. Однако граф понимал, что у его действий могут быть серьезные последствия. Но, во-первых, сперва надо доказать его причастность к убийству цесаревича. Во-вторых, своих людей он тоже сможет зачистить, чтобы не допустить утечки информации. В-третьих, Вороновы всегда смогут прикрыть Одинцова, как делали уже не раз. А в-четвертых, смерть Дмитрия Романова оплакивать никто не станет, во дворце лишь усилится грызня за трон. Остальные наследники еще будут мысленно благодарить того, кто убрал Дмитрия с их пути. Эти мысли заставили графа улыбнуться и подойти к окну. Там, в свете дворовых фонарей, несколько сотен хорошо обученных людей выходили из поместья на поиски Дмитрия. «Приземлился я достаточно мягко, прямиком на верхушку березы. Не то, чтобы я не умел управлять парашютом, им как раз умею, а вот ветром, не очень. Хотя в одной из прошлых жизней воздушная магия была моим основным даром. В том мире она считалась достаточно сильной магией, если не сказать, сильнейшей. Точно не скажу, поскольку в той жизни я правил королевством, одним из 35, коих насчитывалось в том мире, и родных границ особо не покидал. Если говорить откровенно, то с момента моего восхождения на трон в том мире, эта магия считалась довольно сильной, а после и вовсе сильнейшей. Всего-то надо было слегка изменить подход. А случилось это, когда меня предал Яган, один из аристократов, которому я доверял. Но, несмотря на тот случай, спину открытой я больше никогда не оставлял. В этом мире это чревато скоропостижной смертью, а в том и подавно. Тогда Яган использовал против меня нерушимые ледяные иглы. И пусть это была довольно слабая техника, но он вложил в заклинание столько маны, что иглы нельзя было уничтожить. Ведь весь свой источник Яган направил всего в одно заклинание. Но в этот день я не умер, нет, скончался в другой, намного позже. А в тот день я попросту сдул ледяные иглы одним ударом ветра и перенаправил их в Яганна. Так его убило собственное заклинание, и удивительно, но после того случая покушений на меня стало в 2 раза меньше. Это наверняка было для него обидно, ведь он влил в них столько своей силы. Сейчас у меня не было воздуха, и я выбрал для себя тень. И если говорить о них, то у меня было 2 дара. Один и самый главный – это дар, которой я не встречал нигде, кроме этого мира. Дар императора, и он был моей основой. Когда я убивал, то, кроме жизни, забирал и дар. И вот его я мог использовать разными способами, но самым главным считаю, передача этого дара в постоянное пользование себе или кому-нибудь другому. Дар императора – это целая многомерная возможность в одном человеке, и я понимаю, почему перерождение – одна из его граней, ведь и тысячи жизней не хватит, чтобы обуздать этот дар. Из интересного, тут есть момент, что забирать себе дары мне куда труднее, чем передавать их другим. Хотя я могу владеть многими, оттачивая их до безупречности. А вот остальные редко могут иметь больше одного, но тут тоже есть свои нюансы, да и люди разные попадаются. Мой первый дар, помимо дара императора, был теневым, и я очень им гордился, ведь он достался мне в неравной битве. Обычно слабые теневые дары я забираю себе, а более сильные отдаю Алине. И это не я такой щедрый, а все те же трудности в личном освоении даров. Как правило, слабых магов отправляют ко мне гораздо чаще, поэтому мы с ней развиваемся примерно с одинаковой скоростью. Хотя нет, я развиваюсь быстрее. Свой же первый теневой дар я получил в возрасте 6 лет, когда ко мне в спальню пробрался очень глупый убийца. Убив его, я сразу начал кричать, и все спихнули на то, что убийцу уничтожил кто-то неизвестный. В подтверждение я придумал историю, что в спальне схлестнулись двое, и мой спаситель исчез. Служба безопасности внимательно изучила раны на теле убитого и пришла к выводу, что удары были нанесены профессионально, и маленький ребенок такого попросту сделать не мог. Да и отец тогда легко поверил, что это не я. При одном взгляде на меня было понятно, насколько я напуган. Маленький, дрожащий и бледный, словно уже умер. Отец тогда скривился и сказал, чтобы я вел себя достойно и не позорил его. Он всегда был серьезным человеком, который не любил часто общаться со своими детьми, а когда и делал это, то разговор происходил на равных, словно мы были взрослыми. Сложно передать словами, как мне хотелось иногда перейти на деловую манеру речи и тоже показать ему свой характер. Пусть он и был императором, да только у меня в этом деле куда как больше опыта. Даже если взять мою самую первую осознанную жизнь, в день, когда я получил теневой дар, люди даже не подозревали, сколько сил мне стоило, чтобы убить того человека, а еще у меня был жесткий магический откат, поэтому меня корежило вполне правдоподобно, чтобы все поверили в мою сказку. Ведь чтобы принять этот дар, я готовился целую неделю, и тут нужно понимать, что я не был дилетантом, а знал досконально, что и как делать. У меня не было разных алхимических отваров или магических камней такого же атрибута, но было огромное желание наконец получить силу. Я набрал полную ванну ледяной воды и засыпал все это льдом и, как вишенка на торте, добавил десяток магических сфер холода, которые перед этим одолжил из арсенала гвардии отца. Все было проделано по максимуму из того, что я мог себе позволить, но все равно были мысли, что умру. Благо, критическая точка с температурой под 40 прошла за пару часов, а вода сделала свое дело, но потом я валялся с лихорадкой целый месяц. И то, в итоге, я получил дар начального уровня, если сравнить по шкале от 1 до 150, то он был на уровне 5 единиц. Это был слабый дар по своей мощи, но он дался мне большой ценой. А если бы это был род, где из поколения в поколение следили за чистотой крови и заключали браки только с обладателями такого же дара, чтобы усилить его, то встроив такой в структуру своего источника, я мог бы и умереть, да и сейчас могу. Поэтому я так люблю слабые дары, даже когда они усиливают не так сильно мои имеющиеся таланты, от них гораздо меньше последствий. С этими мыслями я слез с березы, отпустив парашют. Нет, конечно, можно было и спрыгнуть с высоты 20 метров, но подо мной были другие деревья и кустарники непонятного происхождения. Конечно, я верю в прочность своего тела, которая гарантируется тем, что дар императора имел и физический аспект, но зачем лишний раз рисковать? Насадившийся на сук император, такая себе перспектива. Спустившись, я секунд 20 осматривался, пока не заметил знакомую тень. Алина вынырнула из тени прямо предо мной. «Господин, вы уверены, что стоило так рисковать?» — спрашивала она, глазея на висящий в кронах березы парашют. «Вся жизнь — это риск. Разве ты этого не знала?» «Знала. Как там у нас говорят, кто не рискует, тот не пьет коньяк. Ну, вообще-то, шампанское», — хихикнула Алина. «Даже в такой ситуации, находясь на грани жизни и смерти, она оставалась позитивной, и мне это нравилось. Алина была, словно луч света, что я видел в конце туннеля самых безнадежных дней, если не говорить о том, что ее настроение было крайне заразительно. Иронично это звучит, если знать, кем является Алина на самом деле. В наше время подставляют любой напиток, который нравится, усмехаюсь я, но не суть, господин, риск, дело понятное. Но зачем, если у вас есть я, а чего же ты тогда ракету не сбила? Я не об этом, мотнула головой Алина. Не стоило вам сюда лететь, когда я могла сама прекрасно справиться. В Алине я не сомневался, но как же мог пропустить все веселье? В любом случае, мы уже здесь и скоро начнется что-то интересное. О, да, широко улыбнулась Алина. Я на разведку. Подождите меня здесь. Сказав это, служанка растворилась в тени. Ждать ее? Ага, ищите дураков. А я потом сиди и слушай ее рассказы, сколько было противников и как она сражалась. Нет уж, у меня есть план гораздо интереснее. В этом мире есть золотое правило. Если оказался на вражеской территории, то в первую очередь отрубай всю электронику, через которую могут тебя отследить. Поэтому я достал из кармана телефон и набрал номер из случайного порядка цифр. Послышались гудки, но я не спешил отключаться. Дал врагам достаточно времени, чтобы они могли отследить мое местоположение. Потом лениво присел на поваленное бревно и стал ждать. Но долго отдохнуть мне не дали, примерно через 10 минут мое восприятие обострилось. Ко мне приближались люди, и сейчас они находились уже в 140 метрах от меня, но пока за деревьями я не мог их разглядеть достаточно хорошо, только чувствовал их приближение. Все-таки восприятие у меня не самое плохое в этом мире. Как я говорил, не для каждой способности нужен дар, и восприятие относилось к врожденному физическому усилению. А какие аспекты прокачивать и как это делать, я прекрасно знаю. Для этого нужна энергия и мощная душа, а после стольких перерождений моя хорошо развита. Нужная энергия копится от разных вещей, но самый быстрый и крупный источник – это убийство. Сражение – наше все, как говорят в одном прекрасном мире. Но тут вопрос, что нужно именно сражаться, а не быть палачом. От тысячи казненных может прибавиться ровно столько же, сколько и от 30 врагов, убитых в честном бою. Все-таки многомерная вселенная позаботилась о простых людях. Хотя и без этого найдутся личности, которым миллионные жертвы ради крупиц энергии покажутся пустяком. Что поделать, не все люди умные. Впрочем, хватит размышлять. До столкновения осталось не больше минуты. Достаю из ножен фамильный меч и выдвигаюсь в сторону идущего по мою душу отряда. Они идут с фонариками и прочесывают лес. Думают, что уже загнали меня и их ждет легкая добыча, поэтому такие уверенные. Спрятавшись за стволом дерева, я продолжил наблюдать и насчитал дюжину огоньков. Но, благодаря свету от фонарей, мне хорошо их видно, все же ночное зрение, которое также относится к физическому усилению, я получил в 5 лет. Уж больно любил читать перед сном, и с тех пор не переставал его развивать, пока не достиг максимума. В темноте я мог видеть так же четко, как днем. Сперва это было непривычно, но со временем ко всему привыкаешь. Все члены отряда были одаренными. Один из них шел без фонарика. Из его ладони вырывался небольшой луч света, которого ему хватало для освещения дороги. Вот он разворачивается и свет упирается прямо в лёжку медведя. По округе раздается звучный рев проснувшегося жителя леса, а затем и выстрелы. «Прости, я обязательно тебя верну». С этими мыслями я закручиваю клинок и бросаю его перед собой. Он делает несколько поворотов, набирая скорость вращения, после чего я ударяю ногой в заднюю часть гарды. Меч попадает прямо в шею противника. Маг света выставил барьер не на полную мощность, чтобы тот не уменьшал потенциал его дара. Раздаются булькающие звуки. Душа убитого выходит из тела, и через пару мгновений уходит к небесам, медленно растворяясь во мгле ночи. Следом отделяется дар и направляется ко мне. Я не собираюсь делать его основным, но знаю одного хорошего человека, которому этот дар придется по душе, а потому оставляем, а не перерабатываем. Для получения временного таланта мне не обязательно касаться своих жертв. Главное условие – собственноручно их убить. Затем я срываюсь с места и бегу по широкому кругу. Позади раздаются выстрелы, противники быстро меня засекли. Но я ловко укрываюсь в тени густо растущих деревьев, ловко ныряя в одну и выпрыгивая из другой. Враги даже не поняли, где именно я скрылся. Звон выстрелов остался вдали, Когда я остановился и предо мной появилась Алина. «Все в порядке?» – испуганно спрашивает она. «Да, только клинок потерял. А было неплохое оружие», – улыбнулся я одним уголком рта. «У вас есть мечи и получше», – пожимает она плечами. «Императорское оружие не должно находиться в руках у врагов. Мне пойти вернуть? Забываешь, что ты убийца, а не воитель. Но полагаю, что с ними я точно справлюсь», – она кивает в ту сторону, откуда раздаются удаляющиеся звуки. «Справишься, то да, но зачем тебе лишний раз рисковать?» Ухмыляюсь я. «Нашла кого-нибудь еще?» 8 человек прочесывают берег озера. При них артефакты обнаружения жизни. Я как раз собиралась убить двух из них, засекла их ночным зрением. Эти артефакты могли определить сердцебиение человека на расстоянии. Довольно опасная вещь, если ты хочешь скрыться. Но у нас была совершенно другая цель. Меняем тактику. Говорю Алине и прыгаю на дерево. Она забирается вместе со мной и с любопытством наблюдает. Я жду, пока отряд пройдет под нами. Они приблизились. Из моей руки выстрелила теневая игла. Все произошло быстро и внезапно, поэтому солдат даже не успел осознать произошедшего. Я попал в подсумок, где хранились гранаты, и пробил гранату, а та оказалась светошумовой. Я едва успеваю прикрыть себе и Алине глаза тенью. И хоть она могла сама с этим справиться, но с моей стороны это было проявлением заботы. Когда свет затихает, я вижу, как искавшие меня катаются по земле, держась руками за глаза. После такого мощного ожога сетчатки больше видеть они не смогут. По крайней мере, до тех пор, пока не доберутся до лекаря, а до него они не доберутся. Обычные люди на их месте стонали бы от боли, но это были обученные бойцы, и даже в такой ситуации они схватились за автоматы и начали палить, в надежде попасть в меня. Но от такого было слишком легко уклоняться. Алина спрыгивает с дерева и вопросительно смотрит на меня. Я киваю, и вместе мы добиваем тех, кто пришел убить меня. На каждого потребовался всего один удар, после чего их души отделились от тел, а затем и дары. У двух был только физический дар, у трех огненный, еще у одного стихия воды, но все это мне было ни к чему. Если дар идеально чистый и высокого качества, то я могу носить его только около полугода, потом он растворится сам. Менее сильных даров могу набрать и больше, но тогда слабые придется раньше отпустить, пока мне хватит того, что я уже умею. Поэтому я позволил этим дарам попросту раствориться в черноте ночи. Было ли мне жаль этих людей? Ни капли. Нельзя жалеть своих врагов. Этот урок я хорошо усвоил еще в своей самой первой жизни. Со стороны озера послышались выстрелы и крики. Пока я осматривал, что ценного есть у убитых, Алина переместилась и вступила в бой, а я остался без противника. Впрочем, это ненадолго. «Закрой глаза», — говорю Алине и достаю у одного из убитых еще одну светошумовую гранату. Тонкая полоска тени укрывает глаза Алины, а я создаю из земли столб тени и помещаю на него светошумовую гранату. Столб поднимается вверх вместе с гранатой, и через миг в нее попадает игла. В этот раз я заранее укрыл свои глаза. Мощная вспышка света разлетается по округе, после чего моя магия растворяется в черноте ночи. Я сделал это, чтобы приманить всех, кто есть в округе. Маны на него потратил немерено, но надеюсь, что оно того стоит. У убитых я забрал рации и повесил на себя, принявшись слушать разговоры противников. И сразу стало понятно, что врагов очень много, может быть целая сотня. Это явно был не один отряд. Но что меня заинтересовало больше всего, так это то, что все активно обсуждали талант мечника. Говорили, что уж он-то точно со мной справится и, в отличие от остальных, к нему обращались уважительно. Хм, неужели у меня появился достойный противник? Примерно прикинув, в какой стороне его отряд, я отправился навстречу. Но, не доходя до них сотни метров, снова уселся на бревно. Достал шоколадный батончик, который забрал из рюкзака одного из убитых и принялся его жевать. «Вот я и нашел тебя», — из зарослей раздался низкий голос и на поляну вышел тот, кого я искал. Забавно, что он думает, будто сам нашел меня. «Ну раз нашел, давай знакомиться», — усмехаюсь я. «Зачем трупу знать мое имя? Для похорон, чтобы я знал, что на твоей могильной плите написать». Мужчина рассмеялся. «Как же самонадеянно. Слышал, ты здесь самый опытный. Так давай сразимся». Предлагаю я и поднимаюсь с бревна. «Я не против», — ухмыляется он, явно рассчитывая на легкую победу. «В моей руке уже блестит клинок, что я забрал у мертвеца. Как же удачно, что они вытащили его из убитого мага света. Не хотел бы окончательно терять это оружие и оставлять его врагам. Четыре человека из отряда мечника тихо подошли сзади. «Кажется, у нас зрители», — говорю я, не оборачиваясь. «Сейчас я их попрошу, чтобы они нам не мешали. Да я сам попрошу». Из моей руки вырвался луч света и направился прямиком к зрителям. Как же глупо. Договорить мечник не успел. Позади раздался мощный взрыв, и нас обоих обдало жаркой волной. «Я могу воспользоваться временным даром, который ношу в себе ровно один раз, что сейчас и сделал. Правда, в этот раз мне повезло, и у солдат оказались не светошумовые гранаты, а обычные. Глупо, если бы я целился в барьер, а не в гранату», — отвечаю я. «Начнем, интересно, чем же меня таким хотели уделать, если всего от одного удара погибло сразу четыре человека? Я же цесаревич, уж можно было обойтись без взрывчатки. Хотя уже по самолету ясно, что враги не чураются любых методов. Наши клинки схлестнулись, и звон бьющейся стали разнесся по округе. Противник двигался быстро, а я старался держаться в таком же темпе, не показывая своих истинных навыков. «Ты неплохо дерешься», — говорит он мне. «А ты паршиво», — отвечаю я, парируя очередной удар. Мечник оказался силен, но не настолько, чтобы его бояться или приходить в ужас. Он неплохо дерется для первой жизни, но пора заканчивать, новые враги на подходе, и они не дадут нам в полной мере насладиться поединком. Делаю вид, что открылся, и в это место прилетает клинок. Я уворачиваюсь и опускаюсь в тень, выныриваю за спиной мечника и разделяю его хребет на две части. Из рта мечника вырывается бульканье, а руки пытаются сжать рану, но быстро ослабевают, и мужчина падает замертво. У одного из четверки убитых был очень слабый дар тени, который я и забрал, а талант к магии света отправил обратно в многомерную вселенную. Пора разделаться с остальными. А по рациям я слышал, что врагов стало гораздо больше. Либо это новеньких призвали, либо прошлые решили сократить дистанцию к своей цели, то есть меня. Но наверняка я этого не узнаю, не настолько хорошо развит мой навык восприятия. Алина может разобраться со всеми, кто идет по мою душу, но я не люблю настолько полагаться на подчиненных и считаю, что все должен уметь делать сам. Да и как я могу отказаться от продолжения столь увлекательной игры? Вытираю клинок от крови об одежду убитого и направляюсь в лес к одному из отстающих из отряда мечника. А то, чего он шастает, где ни попадя. Граф Одинцов изо всех сил боролся со сном. Выпил 5 чашек кофе, но они не помогли. Тогда он решил сделать физические упражнения, и с ними сонливость ненадолго отступила. В очередной раз, когда он делал отжимания, а из окна проскальзывали первые лучи рассветного солнца, в кабинет постучали. «Войдите», — бросил граф и поднялся на ноги. В комнату прошел глава его службы безопасности и сообщил: «Операция закончена». «Отлично, пойду посплю», — обрадовался граф. «Конечно, а иначе быть не могло, он стольких людей отправил». «Закончено провалом». Эти слова свалились на Одинцова, словно снежный ком, и он сперва не поверил своим ушам. «Что?» — переспросил граф, нахмурившись. «Ни один из бойцов не выходит на связь. Это шутка такая?» «Нет, ваша светлость». Одинцов начинал кипеть от ярости. «Как этот мальчишка мог справиться со всеми?» Граф поверил бы скорее в массовые помехи, нежели в то, что все группы захвата ликвидированы. «Да не может быть. Отправьте еще людей. Плевать на защиту поместья», — приказал граф. «Мы и так многих отправили. Не скажу, что в поместье осталось много охраны. Да мне плевать, хоть слуг отправьте, но достаньте мне этого мальчишку». Глава службы безопасности кивнул и вышел из кабинета, а граф Одинцов яростно смахнул со стола бумаги и, тяжело дыша, впервые осознал. Он начал паниковать, опасаясь упустить цель. Такого Воронова ему не простят. Нет, он будет искать цесаревича до последнего вздоха. «Хватит дуться, я всего на 2 человек больше убил», — говорю я Алине, пока мы пробираемся через лес к Белозерскому баронству. Самолет рухнул совсем недалеко от назначенной цели, поэтому мы решили пройтись до нее пешком, попутно устраняя всех, кто сам желает нашей смерти. Только к утру преследователи, наконец, закончились, или же наши враги еще не выслали подкрепление. «Всего лишь», — фыркнула Алина, с трудом принимая поражение. «Я сам тебя учил, а редко бывает так, что ученик превосходит своего учителя. Кстати, держи». К Алине переходит дар тени, и лицо девушки расцветает в улыбке. «Очень вкусно», — говорит она, и обида за проигрыш вмиг исчезает. «Ой, господин, у вас кровь из носа идет». Я достаю из кармана платок и вытираю кровь. У одного из последних убитых был совсем слабый дар тени, который я решил встроить в свой дар ради усиления. Вот и последствия. «Мы уже на границе», — говорю и убираю платок обратно в карман. «Тогда я отправляюсь на разведку». Я киваю, и Алина исчезает в тени. Но уже через 10 минут она возвращается с новостями. «А я лагерь нашла. Веди», — говорю я. Вскоре мы вышли к лагерю бандитов. Это было понятно по обстановке вокруг. Они забрались глубоко в лес, и здесь мало кто мог их обнаружить. Да не всякий дрон нашел бы их сквозь густые кроны деревьев. Угли костра еще были горячими, а стоявший на столе чай – теплым. Бандиты явно уходили в спешке. Вероятно, они очень хотели жить, раз все оставили, вздыхаю я. «Кто? Военные?» – обернулась Алина и захлопала глазами. Она не видела очевидного. «Нет, бандиты. Сама подумай, форма на всех военных была чистая и выглаженная. Думаешь, живя в землянках, этого можно добиться?» Я кивнул на ветку, на которой сохла чья-то дырявая рубаха. «Ну, нет, пожалуй», — задумалась она. «Да и как минимум, военные пришли с другой стороны. Мы шли сюда довольно долго, не могли же бандитов выстрел испугнуть? Не уверен, что они вовсе их слышали, расстояние слишком велико. Тем более мы сокращали расстояние, проходя через тени. Но что тогда их спугнуло? Не знаю. И у нас сейчас другая цель. Как раз один знакомый барон пригласил меня в гости. Отлично, значит, я снова буду вашей горничной», улыбается Алина. «Горничная, которая успешно спрыгнула с парашютом и осталась жива в этой мясорубке», хмыкаю я. «Вы смогли меня защитить», подмигивает она, «но мне не нравится эта легенда. У тебя другое задание, помнишь?» «Да, но разве оно не терпит?» «Не терпит. Господин, в таком случае мне нужно 3 дня на путь туда-обратно. Тогда встретимся уже во дворце». «Слушаюсь», Алина кланяется и исчезает в тени, а я выхожу из лагеря в направлении поместья барона. «Хотел я разнообразия в жизни, вот и получил. Теперь буду не только зачинщиком зачистки этих земель от бандитов, но и детективом. Перед тем, как разобраться с преступностью, нужно выяснить, куда делась из этого лагеря довольно большая банда». Глава 6. За окном сгущались тучи, скрывая мерцающую на небе луну. Эта ночь обещала быть темной и холодной. Угли потрескивали в камине, перед которым в кресле сидел барон Звягин Михаил Сергеевич. Ему принадлежало Белозерское баронство, для которого он и попросил помощи у цесаревича Дмитрия Романова. Барон не ожидал, что наследник приедет, и рассчитывал, что он всего лишь ускорит процесс рассмотрения его прошений через свои связи в правительстве. Но он приехал на следующее утро после того, как Звягин попросил его о помощи. А помимо этого оказалось, что самолет цесаревича сбили где-то рядом с его землями, и Дмитрию пришлось уходить от погони. Но раз были преследователи, то почему они не прошли за цесаревичем на земли барона? Ответ мог быть только один, и он лежал на поверхности. Все недоброжелатели мертвы. Барону было сложно представить, как этот, ничем не примечательный на вид, юноша с ними расправился. А больше некому, ведь в катастрофе выжили лишь цесаревич и его служанка, которую он отправил домой после потрясения. Точно не она разобралась с сотнями солдат. Значит, и Дмитрий не так прост, как Звягину показалось на первый взгляд. У барона были натянутые отношения с Одинцовыми, которые, судя по рассказу, и послали за Дмитрием своих людей. Он хорошо знал графа и понимал, что тот ни перед чем не остановится ради достижения своей цели, и в ближайшее время стоит ждать беды. Но раз Дмитрий явился на помощь барону, то он сам приложит все силы, чтобы защитить своего гостя. Ситуация оказалась странной для барона, но он был человеком честным, а еще преданным империи. Хозяин этого небольшого поместья никогда не думал, что ему придется встречать столь высокопоставленных гостей, а также то, что их самолет собьют еще на подлете. В этом способе убийства совсем нет чести, о которой в последнее время забыли многие аристократы. Звягин всем сердцем чувствовал, что империю ждут темные времена. Нет, они уже наступили, когда умер император и началась грызня за трон, а дальше будет только хуже. И ему было невероятно тяжело осознавать свою мелочность. У него целый цесаревич в гостях, которому нужна помощь, а барон не знает, как себе помочь. От всего этого становится грустно. Ведь барон любит империю всей душой и желает ей процветания. Ради блага империи он и работает всю свою сознательную жизнь. Но, увы, сильные правители перевелись на этой земле. Хотя Дмитрий неплох, и его поступок сильно впечатлил барона, но кто даст ему добраться до трона? Нет, это нереально. В честь моего приезда барон накрыл пышный стол, угощения на котором, конечно, были скромнее, чем на балах в столице, но жаловаться не приходилось. Было видно, что барон расстарался. Сам хозяин поместья надел парадный костюм, а дамы из его семьи пышные платья. Старших сыновей барона здесь не было, сейчас они несут службу на северных границах, поэтому за столом, кроме нас с бароном, были лишь женщины и дети. Видно, что семья расстаралась из-за моего появления, поэтому можно судить, что живут они вполне нормально, но порядочность мешает им развиваться. Могли бы принять предложение от одной из семей и попытаться убить меня, как это делают другие, но звягины этого делать не стали. В то, что подобного им не предлагали, я попросту не поверю. А раз барон отказался, значит, на него всецело можно положиться. Ваше высочество, мы несказанно рады, что вы почтили нас своим присутствием и помогаете с поиском сбежавших преступников, поднял бокал красного вина барон. Для меня, честь помочь такому человеку, как вы, улыбнулся я, а сам подумал, что за два дня пребывания в баронстве никаких следов пропавших бандитов мы так и не нашли. Уверен, общими усилиями мы добьемся результата. Несомненно, признаюсь вам, цесаревич, что так спокойно на моих землях давно не было. В наши времена, Михаил Сергеевич, спокойствие нам может только сниться. Спокойную погоду всегда сменяет шторм, но этого я вслух говорить не стал, ни к чему лишний раз нервировать женщин и детей. Я уже успел ввести в курс дела барона о своих планах и некоторых находках, а он рассказал мне больше о том, что здесь творится. Вместе с людьми барона мы повторно осмотрели опустевший лагерь, но все люди из него будто пропали, не оставив после себя никаких следов. А вместе с ними исчезли и орудующие на дорогах преступники. Словно кто-то убрал их всех именно в момент моего появления. У меня было время опросить многих простолюдинов, и все они жаловались, что от бандитов и проходу нет, а в последние два дня они будто пропали. Но столь массовое исчезновение не могло случиться просто так. И эта загадка заинтересовала меня куда больше, чем бесконечные покушения на мою жизнь. К ним как раз я уже давно привык. Да и от Алины нет вестей, но на ее счет я не переживал. У служанки есть задание, с которым она обязательно справится, не было поводов в этом сомневаться. Ужин проходил в спокойной обстановке. Вчера семья барона робко общалась со мной, выбирая нужные слова, чтобы ненароком не сказать лишнего, а сегодня они стали заметно смелее, да и сам барон приободрился. «Папа, а что такое честь?» – спросил пятилетний сын барона у своего отца. Пока Звягин отвечал, что слово «честь» имеет в себе много значений, захватывающих и моральные принципы, и роль рода в обществе, я открыл свою почту в смартфоне, куда пришел очередной отчет от службы безопасности. Их присылали мне каждый день, и сегодня там были новости о моих братьях и сестре. Настя наняла именитого модельера из Англии, чтобы он сшил ей платье для следующего бала, а вот старшие братья пока никак не прокомментировали случившееся на пресс-конференции. Неужели, и правда, поедут улаживать конфликт в Персии? В это я никогда не поверю. Как и в то, что они ничего не замышляют, чтобы выкинуть меня из игры. Дмитрий Алексеевич, внезапно обратился ко мне младший сын барона, светловолосый мальчик 5 лет. А что вы будете делать, когда станете императором? Взгляды всех собравшихся устремились ко мне, а за столом повисла гробовая тишина. Я улыбнулся и ответил: как минимум, постараюсь вытащить империю из места, где она сейчас находится. А где она находится? Не понял ребенок. Глубоко и далеко она находится. Мальчик рассмеялся, а на лицах остальных присутствующих заиграли улыбки. После ужина я отправился в выделенные мне покои, у дверей которых крутились с тряпками две служанки. Завидев меня, они поклонились, и та, что была постарше, сказала: «Ваше высочество, мы прибрали вашу комнату». Она смотрела в пол, словно опасалась заглянуть мне в глаза. «Зачем? Я еще не успел ее испачкать. Так нам было велено, господин». Еще раз поклонившись, девушки удалились, а я прошел в свои покои. На тумбе стояли свежие цветы, запах от которых ударил в нос. Смотрю на заправленную кровать и понимаю, что ровным счетом ничего не изменилось. Служанки заменили постельное белье на ровно такое же. За последние жизни я привык спать даже стоя, а тут мне без надобности меняют белье. Однажды мне сутками приходилось стоять в карауле, в ожидании нападения на нашу крепость. Тогда я был очень молод, и начинал с рядового солдата. Но даже великий маг не может долго продержаться без сна, не то что солдат без дара. Поэтому у нас с сослуживцами была договоренность спать по очереди, и так мне удавалось выкроить по 2-3 часа сна каждый день. Правда, отлучиться с поста я все равно не мог. Тогда я первым заметил нападение врагов, и несмотря на ужасную усталость, первым пошел в бой, и вернулся из него не только живым, но и держа в руке отрубленную голову предателя, который переманил на сторону врага большую часть наших войск. После этого случая я получил новое звание и начал свое восхождение в том мире. Такие флешбики временами преследовали меня. Вдруг с улицы раздался громкий звук старого колокола, который я слышал только в прошлой жизни. Эта система оповещения осталась в империи только там, где не установили сирены. А значила она только одно – очень скоро грядет беда. Распахиваю дверь покоев и направляюсь в кабинет барона, но он сам перехватывает меня на пути. «У нас гости?» – спрашиваю я. «Да, бронированные машины без номеров прорвали блокпост и направляются сюда», – отвечает барон. «Это нападение. Мы готовимся к обороне». Михаил Сергеевич вопросительно посмотрел на меня, не решаясь спросить. Было видно, что он изо всех сил справляется с накатывающей паникой, но еще держится. «Готовьтесь к бою», – с улыбкой отвечаю я. «Скорее всего, среди нападавших будет вторая половина разбойников, которых мы не нашли за эти дни. Даже хорошо, что они напали именно сейчас. Разберемся со всеми разом. Думаете, они переметнулись?» «Уверен, для них нет ничего ценнее денег, а Одинцов спокойно мог перебить цену, что платил им Чернышов. Еще вчера я ввел барона в курс дела, и он прекрасно понимал, что разбойники не просто так орудуют на его землях. Это Чернышов проводил мероприятие для поглощения земли соседа. Дмитрий Алексеевич, идемте за нами, мы отведем вас в безопасное место». «Зачем?» – перебил я барона. «Словно я могу отказаться принять участие в подобной заварушке. Но как же, там будет опасно», – попытался найти аргументы барон, но они заставили меня еще раз улыбнуться. «Вы пришли ко мне, просили моей помощи, и считайте, что в самый ответственный момент я должен отступить. Нет, но если с вами что-то случится, все будут только рады. Но подобного удовольствия я им не доставлю». Ладонь опустилась на рукоятку меча, что висел в ножнах на моем поясе. «Хорошо, что у меня получилось вернуть фамильный клинок. Это оружие мне сегодня еще пригодится, а этот клинок способен на многое. Еще бы, я же сын императора. Ваше высочество, но как вы без дара? Для всех я был просто слабым цесаревичем, который владел только физическим даром, а это то же самое, что быть без него, для особы моего уровня и статуса». Ручками улыбнулся я. «Времени мало, велите охране готовиться к бою». Оборачиваюсь и иду к лестнице. «А вы?» «А я первым встречу наших гостей». Выйдя из поместья, я заметил, как за коваными воротами поднимается пыль, в которой скрывались машины. «Открывайте», — велел я охране, и они не посмели ослушаться. Я вышел за ворота, становясь приманкой. Так хотя бы ворота останутся целы, барону и без того после этой бойни многое придется восстанавливать. Не говоря уже о том, какие потери понесло его баронство и живущие здесь люди от постоянных набегов разбойников. Но я не ожидал, что уже через минуту сам Михаил Сергеевич встанет за моей спиной с мечом в руке, а с ним и все его люди. Их было не больше сотни, что сущая мелочь по сравнению с количеством нападавших. Эх, если бы численность отряда всегда определяла победу, я бы сейчас здесь не стоял. Беру меч на изготовку и присматриваюсь к машинам, остановившимся в 200 метрах от нас. Оттуда спешно выходят вооруженные люди. Как и ожидалось, военные и бандиты, что четко видно по одежде. «Готовы? Еще не поздно отказаться», — говорит мне Михаил Сергеевич. «Готов», — ухмыляюсь я и прикрываю клинком барона. Пуля попадает в лезвие и рикошетит к отправившим ее. Среди врагов раздаются первые крики, но не от боли, а скорее от неожиданности. На лезвие и вмятины не осталось. «Активируйте барьеры», — говорю я. «А вы?» — спрашивает барон. «А мне барьер будет только мешать. Люди с сильными дарами могли использовать магические барьеры. Кто послабее, использовали магические доспехи. Но оба вида защиты легко останавливали мелкокалиберные пули. Несмотря на существование огнестрела, холодное оружие никуда не ушло. Винтовки и автоматы солдаты использовали лишь как дополнение, скорее, чтобы отвлечь наше внимание. Холодное оружие могло проводить жизненную энергию, что давало ему колоссальное преимущество перед огнестрелом. Вышедшие из машин набросились на нас волной, а другие продолжали ездить вокруг ворот, выстреливая из окон. Очень скоро враги поймут, что это бесполезно и сменит тактику. На меня набрасывается бандит с коротким клинком. Движения его резкие, в них нет никакой техники. А чего еще ожидать от разбойника? Легко уклоняясь от атаки, я быстрым движением руки вонзаю меч под его ребра. Затем выдергиваю клинок и приседаю. Меч военного проходит прямо над моей головой. Я рублю по сухожилиям, и он падает. А на меня попадают брызги крови. Выпрямляюсь и принимаю следующую атаку, а запах крови и пыли заменяет запах озона. Недалеко от нас схлестнулись маги. Воздух и молния. Острый слух улавливает во всем этом хаосе треск стали и, убив очередного противника, я оборачиваюсь. Перешагиваю остывающее тело и мчусь к барону. Михаил Сергеевич лежит на земле, выставив вперед руку с обломком оружия, а к нему тянется сияющий меч противника. Разбойник где-то раздобыл закаленную магией сталь. Я не успеваю ему помочь. Бросаю меч, словно копье, и он летит в голову бандита. Попадает прямо в висок и проходит насквозь, а тело падает на барона. Я подбегаю к нему и помогаю снять эту тушу. «В порядке?» «Да», — кивает барон, и я протягиваю ему особенный меч убитого. «Этот точно не сломается. Какой же позор! У Ариста сломался клинок. В мое время, в империи, они были превосходного качества, ведь делали их специально для аристократов. Нас окружили пятеро военных. Мы встаем спина к спине. У каждого в кобуре, по пистолету. Ненадолго я активирую защитный барьер дара тени, и он незримой оболочкой растекается по моей коже. «Пригнитесь», — шепчу я барону, и он быстро наклоняется, а я перепрыгиваю через него и вонзаю клинок в грудь того, кто стоял позади меня. Двое стоящих рядом набрасываются на меня, но для меня их движения слишком медленны. Я, сын императора, которого с пеленок учили сражаться. Миг, и оба падают замертво, а барон успел расправиться еще с одним. Оставшегося мы загнали в угол и атаковали одновременно. Я стираю с глаз теплую кровь и продолжаю. «Там нужна помощь», указываю на стражников, охраняющих вход в поместье, где прячутся женщины и дети барона. Вместе мы справились с ними за несколько минут. Иногда мне приходилось замедляться, чтобы у барона тоже остались соперники. Со стороны ворот кто-то прокричал, и Михаил Сергеевич побежал на помощь своим людям. Меня же привлек другой звук. Вблизи раздался треск стекла. Один из бандитов пролез в дом через окно, и я ринулся за ним. Двери поместья были запечатаны, и через них я бы пробирался гораздо дольше. Запрыгнув на первый этаж раньше последовавших за мной солдат барона, я быстро осмотрелся. На ковре виднелись едва заметные следы, и я пошел по ним. Но вели они прямиком в подвал, в убежище, где пряталась семья барона. Проклятие! Двери открыты, а стража испарилась. Неужто предатели? А иначе враги не могли знать наверняка, куда идти. Захожу в убежище и вижу, как двое охранников вместе с бандитом связывают женщин и кричащих детей. Убрали от них свои руки, велю я и встаю в боевую стойку. Один из охранников приставляет нож к горлу белокурой сестры барона, и тут я не выдержал. Запустил клинок точно ему в голову. Девушка вскрикнула, а бандит с хрипами свалился на пол. «Беги!» — кричу я ей. И девушка хватает двух еще не связанных малышей и выбегает в коридор. Жена барона кусает за руку своего же охранника. Воспользовавшись заминкой, подхожу к телу и выдергиваю клинок из остывающей плоти бандита. «Двое против одного, шансы не равны», — говорю я. Пятилетний сын барона зарыдал. Мне не хотелось, чтобы он видел это. Не дело, когда дети вырастают на крови. В своем первой жизни я делал все, чтобы у детей было детство, а потом и будущее. Выпрямляюсь и прячу клинок в ножны, а через миг за моей спиной вырастает пятерка солдат, последовавших за мной. «Сдавайтесь», — холодно говорю я, и один из предателей бросает оружие. Второй хватает семилетнюю племянницу барона, но приставить клинок к ее горлу он не успел. Я выхватываю из ножен меч и вмиг подношу его к шее предателя, и он медленно опускает девочку на пол. «Дальше мы разберемся, ваше высочество», — говорит мне один из солдат, не на глазах у детей. Он кивает и надевает наручники на одного из своих бывших коллег. Найдя на поле брани барона, который крошил соперников, я присоединился к нему. И пока мы бились бок о бок, рассказал ему о предателях. Михаил Сергеевич тут же отправил троих лучших бойцов на защиту семьи. Благодаря им больше в дом никто не сможет пробраться. Я же остался развлекаться перед поместьем вместе со всеми. Маги у врагов быстро закончились, и начался бой на холодном оружии. Я мог бы убить всех нападавших с помощью одного меча, в прошлых жизнях доводилось делать и такое, а там не было столь мощного физического усиления, что есть у меня сейчас. Но разве я мог лишить развлечения остальных? Нет. Поэтому теперь я следил, чтобы больше никто из людей барона не пострадал. Не прошло и часа с начала битвы, как все пространство перед поместьем было усеяно трупами. С половиной разбойников мы разобрались, говорю я, вытирая от крови клинок. Осталось найти вторую половину. Вы так спокойно об этом говорите, отвечает барон, глядя на побоище. Да, это было отличное сражение. Сегодня я увидел вашу отвагу и мужество. Спасибо, сухо отвечает Михаил Сергеевич, еще не отошедший после произошедшего. Когда я стану императором, то буду рад видеть вас в гостях. В наше время осталось мало аристократов, которые думают в первую очередь о людях, а не о своей шкуре. А будь иначе, барон бы не вышел на бой вместе со своими людьми. Приму за честь, ваше высочество, поклонился мне барон. Вы спасли меня, мою семью и моих людей, и за это я перед вами в неоплатном долгу. Михаил Сергеевич пребывал в полном шоке от произошедшего. Он ходил по своему кабинету туда-сюда в ожидании, когда солдаты избавятся от тел погибших врагов. Но больше всего его поразило то, что цесаревич отказался идти в убежище и вышел на бой вместе с его людьми. Барон был против, но никак не смог уговорить его отказаться от столь опрометчивого решения. Это же огромный риск для жизни, а запретить цесаревичу барон никак не мог. Хотя опрометчивого ли, Дмитрий двигался быстрее лучших его воинов, собственноручно спас барону жизнь, первым заметил пробравшегося в дом бандита и разоблачил двух предателей. После этого придется провести очередную проверку среди людей барона, но это мелочи. Михаил Сергеевич столько раз слышал, что цесаревич бестолковый и самовлюбленный парень, а тут он увидел перед собой настоящего воина. Человека, который искусно сражался, просчитывал наперед ходы противника и знал, что делает. Дмитрий спас жизни многих солдат барона, и каждый раз, когда их окружали или зажимали в угол, складывалось впечатление, что цесаревич родился с клинком в руках. И при этом, во время боя перед поместьем, где силы были явно неравны, Дмитрий не использовал магических техник, только усиление тела, но этим никого не удивишь. Тяжело вздохнув, Михаил Сергеевич остановился. Сегодня барон понял для себя важную истину. Он хочет увидеть, как Дмитрий Алексеевич станет императором. А после сегодняшнего у него не осталось сомнений в том, что он сможет. Глава 7. Мы у вас в неоплатном долгу. Сколько раз я слышал эти слова, и не сосчитать. Зато можно по пальцам пересчитать разы, когда люди в самом деле помнили эти слова больше года двух, ну, максимум 5 лет. Таких людей были единицы. Чаще всего эти слова быстро забываются, но такова уж наша человеческая суть. И за долгие времена своих правлений, отнюдь не на протяжении своей первой жизни, я понял одну важную вещь. Нельзя ожидать от людей хорошей памяти, а нужно самому ее им лечить. А иногда это лечение бывает крайне болезненно для слишком забывчивых. Твои поступки и твоя сила – вот лучшие лекарства. Когда люди видят на троне сильного императора, то глупые мысли сами выветриваются из их голов. Страх и уважение, а еще восхищение, вот по-настоящему сильные вещи, с помощью которых можно легко влиять на других. Но барон Звягин отнюдь неплохой человек. Сегодня я видел, как он сражался, видел его гордость и честь. Возможно, и младшего сына он воспитает таким же, старших-то уже поздно воспитывать, а с ними я не знаком. Но если получится с младшим, вероятно, я смогу найти для него место в своей структуре. С этими мыслями я долго лежал в ванной, позволяя своему телу расслабиться после сегодняшней битвы. Сражение и закалка – это хорошо, но не стоит забывать и об отдыхе, хотя бы ненадолго. А когда собирался лечь спать, в мою комнату постучали. «Войдите», – разрешил я, и дверь приоткрыл барон. «Дмитрий Алексеевич, прошу прощения за беспокойство. Ну, если вы не убить меня пришли, то вам ни за что извиняться», усмехнулся я. «Нет, возможно, вам будет интересно, что у барона Свиридова завтра состоится прием». Свиридов был одним из вассалов графа Чернышова, с которым мне и предстояло разобраться. Его земли уже были присоединены к графству, какой участи Чернышов добивался и до Звягиных. А это и правда интересная информация, улыбнулся я. Мне точно стоит посетить это мероприятие. Ваше высочество, вы же понимаете, что там может быть опасно. Жить уже опасно. Это точно, барон усмехнулся уголком рта. И после того, что я увидел сегодня, считаю, что у меня нет права вас отговаривать. Вы слишком много переживаете, лучше позаботьтесь о семье, сегодня они достаточно испугались. Пожалуй, вы правы, склонил голову барон и покинул мою комнату. Возможно, это звучит странно, но для меня будет лучше, чтобы он не вмешивался, пока я не решу проблемы его баронства. И мне будет проще, и ему безопаснее. Слухи по баронству разлетались быстро, поэтому ранним утром мне не составило проблем арендовать машину с водителем, на которой я и отправился в соседний город, где вечером будет происходить мероприятие. Выбрал лучшие из отеля Ивановска и зашел внутрь. Там на ресепшене меня встретила миловидная девушка и пообещала в кратчайшие сроки найти портного. Мой костюм сильно пострадал во время стычки с наемниками, а запасной для подобного вечера попросту не подходил. И девушка не обманула. Уже через час с меня брали мерки для пошива костюма на этот вечер. Мужчина был очень вежлив и сразу узнал, какой именно фасон мне нужен, исходя из пожелания и предложил варианты, которые сможет подготовить к вечеру. Впервые за долгое время после встречи с портным у меня осталось приятное впечатление. До назначенного часа оставалось уйма времени, поэтому я смеха ради решил написать службе безопасности императора, где я и что со мной все хорошо, несмотря на множество покушений. Ваше высочество, было безрассудно лететь туда без охраны, но мы рады, что с вами все в порядке, пришел ответ на мой телефон. Сегодня будет прием у барона Свиридова, могу ли я туда отправиться один? Нет времени вас дожидаться, а брать людей из СБ Ивановска у меня нет никакого желания, отправил я следом. Ответа не было долго, целых 20 минут. Я уже думал, что не напишут, как телефон завибрировал и я прочитал на экране короткое сообщение. Можете. Меня пробрало на смех, и успокоиться я не мог ровно столько же, сколько служба безопасности мне отвечала. Как же быстро они списали меня со всех возможных счетов. Как же так, мать его. И что самое забавное, меня моя же охрана помогает слить. По всем правилам они должны были бросить все свои дела и мчаться сюда, а что выходит в итоге? Отправляйтесь на прием один, и там же сдохните. Неприятно, что 40-50% людей во дворце на кого-то работают. И это только те, о ком я знаю. По факту, шпионов может быть гораздо больше. Ох, скоро их всех ждет большая чистка. Улыбка спала с моего лица. А ведь это снова грязь. Слишком много грязи, которая выпала на мою судьбу. Но мне удавалось очистить ее раньше, справлюсь и сейчас. Да ладно, не в первый же раз, да и не в десятый, все это выпадает на мою долю. Борис Владиславович, цесаревич Дмитрий официально объявил, что будет присутствовать на приеме вашего вассала. Услышав это от своего помощника, граф Чернышов выронил из рук ручку, которой подписывал документы. «Кость, ты точно ничего не перепутал?» – уточнил Борис Владиславович на всякий случай. «Нет, ваше сиятельство. Информация пришла напрямую от службы безопасности императора». Граф кивнул, разрешая Константину покинуть кабинет. И когда тот удалился, откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. «Неужели цесаревич настолько тупой?» «Тут и ослу понятно, что вчера пытались убить именно его, а не барона Звягина. И могли это сделать только ближайшие соседи, ведь отряды прибыли очень быстро. А раз сам Чернышов наемников не посылал, значит, это сделал Одинцов, других вариантов попросту нет». Однако граф Чернышов не особо понимал, почему все эти наемники мертвы, а сам цесаревич и барон живы. Но, скорее всего, Одинцов так быстро собирал людей, что не из кого было выбирать и в отряды попал всякий сброд, с которым и ребенок справится. Но это плюс для самого Одинцова, что теперь никакие хвосты не приведут к нему. А теперь встретиться с Дмитрием Романовым предстояло и Чернышову. С одной стороны, он мог попробовать в наглую завалить этого сопляка и убить этим двух зайцев. Отношения с Одинцовыми укрепить, и больше никто не станет помогать Звягину в сохранении автономности его земель. А с другой стороны, он понятия не имел, каковы могут быть последствия. Империя сейчас очень нестабильна. Если 5 лет назад о попытке убийства цесаревича никто и подумать не мог, то теперь по его голову выстроилась целая очередь. А ведь сейчас идет борьба за трон, и у графа вполне может получиться. Это вечер его вассала, и Чернышов вполне может подстроить все так, как нужно именно ему. На самом деле, в будущем все зависит только от того, чья партия победит. Кто-то из наследников может стать императором и потом указать пальцем на убийцу собственного брата. Тут нужно сделать все грамотно, но как граф еще не понимал. Он долго размышлял, пока наконец его голову не посетило озарение. В Ивановске есть несколько купцов из Великого Северного Союза, и вот их граф, пожалуй, и пригласит на свой вечер, и намекнет, что они могут получить, если один сопляк случайно умрет. В любом случае, от такого решения Чернышов ничего не терял, ведь даже дураку очевидно, что скоро между нашими странами начнется настоящая война. Новый костюм мне привезли за час до мероприятия, и я отправился в поместье Свиридовых к назначенному времени на арендованной машине. А когда я прибыл к огромному трехэтажному особняку, солнце уже медленно уходило за горизонт, освещая небо последними алыми лучами. Высадив меня, водитель уехал, поскольку я отдал ему подобное распоряжение. Не хотелось, чтобы он ждал меня, ведь это может довольно плохо для него закончиться, если какой-нибудь умник решит подложить в автомобиль взрывчатку или же заменить водителя на наемного убийцу. А мне искренне не хотелось подвергать опасности обычного человека. На входе меня поприветствовали слуги и проводили в большой банкетный зал. Внутри поместья все выглядело делано дорого. Позолоченные рамки картин, огромные люстры. Казалось, что я попал в 19 век. Местные дворяне явно далеки до понимания, что истинное впечатление производит не вся эта мишура, а приглашенные гости. И кого я видел здесь? Купцы и зажиточные простолюдины составляли большую часть приглашенных, а в углу на меня косилась парочка северян из Союза, и наверняка думали, что я этого не замечаю. Здесь присутствовало больше сотни аристократов, и никто из них не был прочь такого соседства, а северяне сильно выделялись среди остальных гостей. Высокие и хорошо слаженные, с волосами, заплетенными в косы, и строгими взглядами, словно они только ищут, кого можно убить. Эдакие викинги в современных костюмах. Хотя, если учитывать их северные корни, то так оно и было. О, а вот и сам граф Чернышов стоит у входа и приветствует гостей, пожимая им руки. Иронично, что когда я заходил в поместье, его там не было. «Ваша светлость», — обратился я, подойдя к нему сбоку. «О, ваше высочество, я несказанно рад, что вы почтили мой прием своим присутствием». Его парадная улыбка стала уж слишком натянутой. «Нам с вами нужно поговорить». «Хорошо, Дмитрий Алексеевич, в конце приема я обязательно выделю вам время». «Сейчас», — настоял я, продолжая улыбаться, а Чернышов помрачнел. Было заметно, что выдерживать вежливый тон ему стало гораздо сложнее. «Прошу меня простить, но сейчас меня ждут гости. В конце вечера я обязательно вас найду», — кивнув, граф спешно удалился к новым пришедшим. «Хаем, в конце вечера, уверен, что сказано это не просто так, и должна быть веская причина такого решения. Скорее всего, граф уверен, что в конце вечера разговаривать уже будет ни с кем. Его самоуверенность меня даже позабавила. А почему ко мне идут два северянина? Кажется, этот вечер перестает быть таким скучным. Мы слышали о тебе», — говорит черноволосый амбал со странным акцентом. «Ты же тот наследник без яиц, который не борется за трон, и даже шансов не имеет», — продолжил второй, и они оба рассмеялись. Взгляды всех присутствующих тут же были направлены на нас, и даже музыканты перестали играть. Хаем, чего только люди не придумают ради провокаций. «Ладно, сами напросились. Уверяю, у меня они есть», — спокойно отвечаю я, — «только их не видно», — продолжает смеяться первый северянин. «Будь я юнцом, то непременно разозлился. Но с учетом всего моего приобретенного опыта, нелепость ситуации меня лишь забавляла. А у нас не принято, как у северных народов, ходить с яйцами на показ», — ухмыляюсь я. Черноволосый амбал стиснул зубы, а второй ответил: «Мы тебе что, собаки какие-то?» «Ну, это не я сказал». Северяне переглянулись и кивнули друг другу. «Ты оскорбил нас и весь наш народ. Вызываем тебя на дуэль», — оскалился светловолосый северянин. «Дуэль, так дуэль», — пожимаю я плечами. «А вы думаете, что честно вдвоем против одного сражаться?» Но на мой вопрос не ответили. «Выбирай оружие и пойдем», — подначивал черноволосый, имени которого я не знал и узнавать уже не хотел. «Прямо сейчас, мое всегда при мне», — я положил руку на рукоять клинка, покоящегося в ножнах. «Господа, не стоит проводить дуэль в помещении», — подбежал к нам граф Чернышов. «На улице есть подходящее место». Наверняка переживал, что мы испачкаем кровью его дорогой ковер. Видите, велел я, и граф, кивнув, повел нас во двор позади своего поместья. Здесь была тренировочная площадка, которую освещали магические фонари, точно днем. За нами вышли и все гости. Конечно, каждый из них желал посмотреть на расправу над наследником. По их мнению, иначе быть не могло, ведь силы не равны, и я на такие условия добровольно согласился. А что выбора у меня на самом деле особого не было, никого не волновало. Северяне встали напротив и обнажили длинные мечи. Они что, в антикварном магазине их покупали? Или это такая дань предкам? Нет, ну серьезно, могли бы выбрать оружие посовременнее. Я достал свой клинок и встал в стойку, отчего мои соперники лишь снова рассмеялись. Он собрался драться этой зубочисткой, черноволосый схватился за грудь от смеха. Чем больше шкаф, тем громче падает, усмехаюсь я. Че ты сказал? Возмутился черноволосый и первым попер на меня. Провокация сработала, а еще пошло на руку то, что они не воспринимали меня, как серьезного противника. Зря. Лица северян вмиг стали мрачными, и от наигранного веселья на них не осталось ни следа. Мне было ясно наверняка, они пришли именно за тем, чтобы убить меня. А вот по чьей наводке, несложно догадаться, кому из гостей я нарушил все его грандиозные планы. Черноволосый воин замахивается мечом, намереваясь разрубить меня пополам. Слишком медленно, ловко уклоняюсь от выпада северянина, и сбоку подходит второй. Первое время я отводил в сторону удары массивного клинка, но мне это очень быстро наскучило. А если бой неинтересный, то и нет смысла его затягивать. Черноволосый северянин замахивается, а в этот момент я резко разворачиваюсь и клинок бьет по шее, разрезая главную артерию. Отскакиваю от брызг крови. Все же не хотелось испачкать новый костюм. Он умирает за считанные мгновения от потери крови. Второй воин кричит от ярости и набрасывается на меня. Это и стало его главной ошибкой. Он сделал выпад, от которого я увернулся, а через миг с помощью физического ускорения оказался за спиной и вонзил меч прямиком в хребет. Бой закончился меньше, чем за минуту. Теперь на меня молча глазели все ошарашенные гости. А скоро и вся империя узнает, чего я стою на самом деле. Смотрю на капающую с клинка кровь и усмехаюсь. Бой был абсолютно неинтересный, только лезвие зря испачкал. Салютую мечом нахмуренному графу Чернышову, который стоит в первых рядах, и напоминаю, нам все-таки придется поговорить. Граф Чернышов ликовал, когда все пошло по его плану, и северяне вызвали цесаревича Дмитрия на дуэль. В этот момент натянутая улыбка Бориса Владиславовича стала по-настоящему искренней. Еще когда он договаривался с северянами сегодня днем, то понимал, что они выставят кого-то сильного, и это будут необычные купцы, коими их считают все прочие гости. Как правило, у северян рождается много физически одаренных детей с определенными склонностями, с помощью которых из детей вырастают настоящие воины. Да они буквально рождаются уже с оружием в руках, а их магически закаленные клинки способны проводить не только физическую силу хозяина, но и их волю. Чернышов лично пришел глянуть на дуэль и встал в первом ряду. Ему не терпелось увидеть, как цесаревича Дмитрия будут убивать. Граф уже приготовил план, чтобы никто ничего не заподозрил. Когда наследника убьют, он будет кричать громче всех, чтобы ему помогли. Конечно, это будет скандал, но Чернышов был готов принять в нем свою роль, а потом всю последующую неделю рассказывать журналистам, как же несправедливо вышло и как ему жаль, что цесаревича не смогли спасти.